После такой порки он обычно несколько дней не выпускался из квартиры, подолгу сидел у окна, сооружая там всякие машины из своего конструктора. В эти дни он был особенно опасен, пропитываясь ядом злости, как скорпион в брачный период. Таким образом, когда я входил к ним в дом, а мамы его там не было, я должен был проявлять особую осторожность и хитрость. Смысл моей тактики заключался в том, чтобы с наименьшим количеством болевых ощущений, но ценой этих ощущений, узнать время и выбраться из квартиры. Поэтому, когда я входил в дом, а он мне предлагал поиграть, у меня не было возможности отказать ему. Совершенно бессознательно я использовал довольно тонкий психологический прием, при помощи которого заставлял его сообщать мне время. Увидев меня, он бросался ко мне с просьбой поиграть, что в конечном счете означало разрешить ему пощипать меня, покусать или даже слегка придушить. «Хорошо», — соглашался я. «Минут 10 поиграем, и я пойду». И вот я уже нарушитель границы, ползущий на советскую территорию, то есть в комнату, в которой стоят часы, а он знаменитый пограничник Карацупа и одновременно его собака. «Фас!» — приказывает он самому себе и бросается на меня. Осторожно, держа на спине собаку, грызущую мне затылок, я делаю героический переход в комнату с часами. Я ползу, стараясь не думать о боли, а думать о его приятном запахе, что мне почему-то плохо удается. Наконец я проползаю в заветную комнату, и тут уже под влиянием боли, а также тактической хитрости, вскакиваю. Все, прошло 10 минут. «Нечестно, нечестно!» — кричит он, показывая на часы. «Сейчас только 1:15. Он кричит что-нибудь вроде этого, с горящими глазами, весь трепет, весь возбуждение, весь праведный гнев, и я знаю, что он не врет, что это правда. Интересно, используют ли этот прием следователи во время допроса? Слабое знание детективной литературы не дает мне возможности ответить на этот вопрос. Например, хулигану, избившему человека, может быть, даже убившему его, но не знающему об этом, следователь мог бы предъявить обвинение в убийстве, скажем, оружием, которым этот хулиган явно не пользовался. Не исключено в таком случае, что в ужасе перед клеветой человек ищет прочные опоры, и оказывается, что нет никакой прочной опоры, кроме правды, которую он схватывает с такой инстинктивной силой, с какой тонущий обнимает внезапно попавшееся ему бревно, и в силу невозможности, во всяком случае, сразу дозировать свою тяжесть, он идет вместе с ним ко дну, тогда как ему надо было только часть своей тяжести отдать этому разбухшему в воде бревну, а остальную часть удерживать за счет работы собственных рук и ног. Возможно, после нескольких погружений тонущий догадается, как себя вести, но, возможно, и не догадается. Конечно, все может быть. Может быть, я, по мнению некоторых осторожных людей, и не должен был здесь излагать этот хитроумный прием, чтобы им не воспользовались уголовные элементы. Но ведь я из чего исхожу? Я исхожу из того, что уголовные элементы меня не читают. Ну, а если вдруг прочтет кто-нибудь из них по ошибке, то он в процессе чтения обязательно исправится, и, следовательно, ему незачем будет использовать этот прием в преступных целях. Такова нравственная сила нашей литературы, иначе, как говорится, и быть не может. Но вернемся к нашему жизнеописанию. Кроме этого милого садиста, бросив которому кусок мяса, можно было узнать время, еще одно препятствие стояло на моем почти сказочном пути к познанию времени. Это была его сестра. Правда, непосредственно препятствие это возникало довольно редко, но по силе душевных терзаний оно не уступало физическим страданиям, которые я испытывал от ее брата, хотя, в отличие от брата, она была доброй девушкой. Лиза была студенткой педагогического института и, видимо, впервые попала на Кавказ. Все ее тут приводило в восторг, а особенно ей нравились наши местные молодые люди, а из местных молодых людей те, которые были армянского происхождения. Сейчас, думая о причине ее влюбленности и своеобразной избирательности, я нахожу этому такое объяснение. Как я говорил, она была близорука и при этом не носила очков. По-видимому, для такой девушки все мужчины должны проходить как расплывчатые контуры с лицами, покрытыми чадрой, которая как бы распахивается на близком расстоянии. Но среди этих загадочных чадроносителей выгодно выделялись лица с наиболее контрастными чертами – белозубы, чернобровы, черноглазы, а такими лицами, как правило, хотя и не без исключения, в нашем городе обладали армяне. Вот я и думаю, что сначала она видела эти лица как наименее расплывчатые, вызывающие желание приглядеться, а потом, приглядевшись, влюблялась в них, потому что невидение, как и неведение в области идей, делало каждое, наконец-то рассмотренное лицо, свежим и оригинальным. Одним словом, она влюблялась в армян. Это было ясно хотя бы по именам ее поклонников. Первым был Аветик, потом Вазген, потом Акоп, потом Мелик. Короче говоря, она в них влюблялась, а влюбившись, писала о них рассказы. Каждый рассказ вмещался в одну ученическую тетрадь или был на несколько страничек поменьше. Эти рассказы она читала мне, если я попадался на ее пути, но чаще моей старшей сестре и ее подружкам. За первый год пребывания в нашем дворе она написала около 10 рассказов, где были выведены молодые люди, в которых она влюблялась. По общему признанию, лучшим рассказом был самый первый, то есть рассказ про Аветика. Время от времени у нас дома сестра моя вместе со своими подругами устраивала громкие чтения ее рассказов, и чаще всего читался рассказ про Аветика. И хотя обычно читали его в другой комнате, все-таки сквозь однообразное журчание то и дело доносилось «Аветик, Аветик, Аветик». От частого употребления многие места этого рассказа, особенно его начало, запомнились мне наизусть. Аветик — высокий молодой человек с мягкими темными волнистыми волосами шел по прибрежной улице. На нем был белоснежный костюм, который так шел его спортивной, праздничной фигуре. «Привет, Аветику!» — окликнул его кто-то с бульварной скамейки. Аветик посмотрел ту сторону и уже хотел пройти дальше, поприветствовав знакомых студентов, но что-то его остановило и заставило к ним подойти. Среди знакомых студентов он заметил незнакомую девушку, которая поразила его своей оригинальной внешностью. «Аветик!» — просто сказал Аветик, — когда их представили друг другу, и он пожал руку девушке крепким спортивным рукопожатием. «Кажется, я вас где-то видел», — сказала Аветик, обращая внимание на ее волнующую привычку щурить глаза. «Вполне возможно», — просто сказала девушка и улыбнулась ему той беспомощной улыбкой, которая всегда обезоруживает мужчин. «Ведь я была на вашем последнем волейбольном матче. Вы играли бесподобно». «Если бы я знал, что вы смотрите», — сказал Аветик, и на лице его проступила краска, заметная даже сквозь густой оливковый загар, поверьте, я бы играл намного лучше. Это место меня всегда раздражало своей нелогичностью. Ведь если он подумал, что где-то ее видел, а потом выяснилось, что видел он ее именно на этой игре, то какого черта он несет всю эту чепуху? Смотрите, не смотрите. Кроме того, мне казалось, что фраза насчет волнующей привычки щурить глаза звучит нахально. Я считал, что в этой фразе должно было быть ясно, что привычка щурить глаза волнует именно Аветика, а не всех. Меня, например, ее привычка щурить глаза совсем не волновала. Дальше шло описание встреч, танцев на вечеринке и тому подобная ерунда. Кстати, описание кофточки, в которой героиня пришла на вечеринку во время первого авторского чтения рассказа, сопровождалось бесподобным по своей глупости движением головы, в сторону этой же кофточки, сейчас висевшей на спинке кровати. Движение это, якобы незаметное для других, что делало его еще более глупым, предназначалось моей сестре как посвященной, хотя я сам видел этого Аветика, и никакого там оливкового загара на его лице не было. Обыкновенный чернявый парень, каких у нас полным-полно. Кстати, во всех сценах этого рассказа он неизменно появлялся в своем белоснежном костюме. И так как явно нескольких белоснежных костюмов у него быть не могло, я представлял, что этот Аветик каждую ночь стирал свой костюм, а утром гладил его и выходил на улицу. В последней сцене описывался вечер на берегу моря, завершившийся первым поцелуем. «Кажется, для спортсмена я слишком сентиментален», — тихо сказал Аветик и склонился к ней. «Как странно», — прошептала она, и глаза ее закрылись. Из теплохода, стоявшего на пристани, доносилась дивная музыка. Мать ее, слушавшая вместе с нами этот рассказ и впервые показавшаяся мне идиоткой, почему-то хвалила описание природы, хотя там никакой природы, кроме вздохов волн и пьянящего запаха магнолий, не было. Я все думал, откуда она взяла этот пьянящий запах магнолий, хотя на всем побережье Абхазии нигде не растет ни одна магнолия. Они растут в парках и во дворах, а на самом берегу не растут. После этого самого большого рассказа пошли другие рассказы про других армянских парней. Потом в середине зимы вдруг снова выскочил Аветик, на этот раз в белоснежном свитере, что соответствовало нашей зимней погоде, но никак не соответствовало другим поклонникам, существование которых делало его появление скандальным. Он появился так, словно надолго уезжал на какое-нибудь соревнование. А она все это время здесь ждала его, хотя и он никуда не уезжал, и поклонники тут же шныряли. Просто они поссорились. А потом, видно, помирились, но ненадолго. И рассказец этот с Аветиком в белоснежном свитере оказался коротким, на полтетрадки. Так вот, слушание этих рассказов тоже было связано с необходимостью узнавать время. Иногда прямо. То есть, скажем, я, измученный ее братом, выхожу из другой комнаты. А она в это время, низко-низко склонившись над тетрадью, строчит очередной рассказ. «Подожди, сейчас кончаю», — говорит она, лежа щекой на тетради, «и я вынужден дожидаться ее рассказа, где обязательно откуда-нибудь, если не с парохода, так с катера, если не с катера, так из зелени парка, будет доноситься дивная музыка». Кроме того, я на правах человека близкого дому должен был выслушивать их во время коллективных чтений у нас или у нее. Кончилось все это тем, что в тетради с первым рассказом об Аветике, который пользовался наибольшим успехом у подружек моей сестры, им было по 13-14 лет. Так вот, в этой тетради, в том месте, где было написано, что среди знакомых студентов его поразила незнакомая девушка с оригинальной внешностью, кто-то приписал сверху и ногами толстенькими, как бильярдные ножки. Сестра моя, отдавая эту зачитанную ее подружками тетрадь, не заметила приписку. Но та ее заметила и обиделась на меня. И напрасно, потому что я никогда не видел настоящего бильярдного стола, кроме детского бильярда, стоявшего в парке, кстати, на тоненьких ножках с металлическими шарами. И все равно недоступного из-за ребят постарше, вечно толпившихся вокруг него. Скорее всего, эту приписку сделал мой брат, к тому времени уже околачивавшийся возле городских бильярдных, или кто-нибудь из старших братьев-подружек моей сестры, которые, по всей вероятности, тоже околачивались возле приморских бильярдных. Таким образом, я продолжал узнавать время по более или менее исходной цене болевых ощущений. Иногда, правда, Эрик вдруг превышал пределы терпимости, но я иногда делал вид, что испытываю невыносимые страдания, когда страдания были вполне выносимы. Один раз он так сдавил мне горло, что я на мгновение потерял сознание. Помню, тогда меня больше всего поразила легкость, с которой можно лишить человека сознания. Оказывается, для этого достаточно более или менее одновременно сдавить сонные артерии, и ты вдруг так запросто теряешь сознание. Вообще в детстве я отличался некоторой повышенной терпимостью к боли. Помню, когда я ходил в диспансер, где мне делали хинные, вечный малярик, очень болезненные уколы, я часто, дожидаясь очереди, слышал душераздирающие крики детей и иногда даже стоны взрослых. Я же переносил эту боль, не проронив ни звука, что вызывало удовольствие сестер и врачей. Меня ставили в пример. Сначала мне было стыдно стонать или кричать из сознательных этических соображений. По-видимому, сказывались осколки абхазского воспитания. У абхазцев, как, вероятно, у всех горцев, довольно сильно развит в народном творчестве и в народных обычаях мотив превозмогания боли. Таким образом, этический мотив – стыд. Подкрепляясь эстетическим примером, песня, легенда, помогал создавать тот духовный подъем, которая отчасти заменяла отсутствие наркотических средств в народной медицине. Так песня ранения прямо адресовалась раненому, чтобы помочь ему переносить страдания. Возможно, в какой-то мере осколки этого сознания во мне жили и мне помогали, а потом меня стали ставить в пример, так что стало еще стыдней проявлять признаки слабости. Но, видно, всякая боль и терпение имеют свой порог, свои нервные пределы. Помню однажды, когда я лежал дома после нескольких изнурительных приступов малярии, и к нам домой пришла медсестра, чтобы взять у меня из пальца кровь на анализ. Я долго и нудно сопротивлялся, никак не мог решиться протянуть ей палец. Видимо, нервно ослабленный и изнеженный повышенной лаской к больному, я не мог силой стыда преодолеть эту сравнительно с хинным уколом маленькую неприятность. Хотя ослабление силы стыда отчасти и было вызвано, как я думаю, общим физическим ослаблением организма, что привело к ослаблению нервной силы. Все же главное, я думаю, не в этом. Главное, ослабление силы стыда было вызвано именно повышенным вниманием ко мне как к больному. Это повышенное внимание ко мне выражалось в желании близких свести на нет мнимые и истинные неудобства, которые испытывает больной. Причем сам больной, то есть я, воспринимал это повышенное внимание как справедливую плату за страдания. Это и снижало силу стыда, но воспринималось не как снижение силы стыда, а как одна из форм платы за страдания. «Мне и так плохо, как бы говорил я медсестре, а может, на самом деле говорил. Так что же вы мне еще больно делаете?» Кстати, насколько я помню, повышенное внимание я не только воспринимал как справедливую плату за страдания, но, помнится, было какое-то ощущение недоплаты за эти страдания, что выражалось в капризах, доставлявших хмурое удовольствие. Каприз — хромой признак власти. Кстати, механизм капризов женщины примерно такой же. Ощущение недоплаты, недооцененности — это ощущение особенно свойственно замужним женщинам. И если вы хотите добиться у них признания, вам надо сделать следующее. Вам надо с важным видом отвести такую женщину в сторону и под тем или иным предлогом сказать, что хотя ее муж вообще человек не глупый, имеет хороший вкус, намек, знал, кого выбрать, но при этом вы удивлены одним его поразительным недостатком. «Каким?» — интересуется заинтригованная женщина. «Мне кажется, — говорите вы, — он вас недооценивает. Какой проницательный человек, думает о вас женщина, уже склонная отблагодарить вашу проницательность за признание своей недооцененности. Ну, шутки в сторону. Вернемся к нашему изрядно поднадоевшему сюжету. В конце концов, однажды я попался. В тот день я вышел во двор и увидел тетю Женю, развешивавшую белье. Я дождался, когда она его развесит, и, думая, что она сейчас пойдет домой, спросил, который час. «А ты зайди и посмотри», — сказала она как-то странно и стала натягивать через двор вторую веревку. Приготовившись получить привычную порцию пыток, я взошел на крыльцо и открыл дверь в их квартиру. Бамбуковая палка, при помощи которой поддерживают сохнущее белье на веревке, рухнула мне на голову с каким-то натреснутым звоном. Из приоткрытых дверей следующей комнаты раздался воркующий смех юного экспериментатора. Палка эта, привязанная к шпагату, была подтянута к крюку, вбитому над дверью. Как только я открыл дверь в первую комнату, он, выглядывая из-за приоткрытой двери второй комнаты, вовремя отпустил конец шпагата. «Эрик, палку!» — раздался в это время голос его матери со двора. «Сейчас, мамочка!» — крикнул он ей в ответ и, исполнив передо мной небольшой танец индейца с копьем, сорвал шпагат с палки и убежал вниз. Контуженный не столько силой удара, сколько мистической точностью коварного расчета, то есть опять проявившимся лучшим умением обращаться со временем, а что, если бы его мама чуть раньше попросила бы палку? Я вошел во вторую комнату, тупо посмотрел на часы, мерцающие золотой бляхой маятника, взглянул на грозное в своей непонятности лицо циферблата и вышел из квартиры, стараясь понезаметней проскочить двор. Но не тут-то было. Моя собственная тетушка, высунувшись из окна, спросила: «Сколько?» Я посмотрел на тетушку, а потом вдруг заметил, что и некоторые другие обитательницы нашего двора прислушиваются к моему предстоящему ответу. «Без 20!» — крикнул я, нахальством голоса заглушая стыд, и, обрушившись с крыльца во двор, силой инерции взбежал на свое крыльцо, как лыжник с холма на холм. Схватив портфель, я убежал из дома. Оказалось, что в школу я пришел впритык, и это какой-то занозой застряло у меня в груди. Я-то знал, что добежать от нашего дома до школы можно было за 2-3 минуты, так что если Эрик и его мама захотели бы проверить после меня время, стало бы ясно, что я его не умею определять.